Глава 11. До Радоги ребята добрались 3 дня спустя. После тишины лесом многолюдность города оглушала, а группы служителей Гиты, то и дело попадавшиеся навстречу, заставляли Альмара невольно ежиться. Жители Радоги, в отличие от жителей других городов, не оказывали особых предпочтений какому-то одному богу из Великой Триады, предпочитая спрашивать милости сразу у всех. 3 огромных храма стояли с 3 сторон центральной площади города. Альмар привычно нашел взглядом храм бога солнца и тут же отвел глаза. Туда ему отныне путь был заказан. Храм Многоликого выглядел иначе, строже, суровей. Никаких позолоченных куполов, никаких цветных витражей. Серый камень стен, серые колонны, серые ступени высокой лестницы. Владыка, в отличие от бога солнца, не привечал попрошаек, поэтому никто здесь не хватал прихожан за полы одежды, выпрашивая подаяние. Вообще, людей у входа оказалось немного. Подходя, Альмар увидел только 2 наемников, как раз поднимавшихся по ступеням, да спускающуюся вниз красивую, роскошно одетую женщину. Наемники посторонились, пропуская даму, и почтительно поклонились. Та в ответ благосклонно кивнула. Альмар проводил взглядом вооруженных мужчин. В столице он не замечал, чтобы это братья к кому-нибудь проявляло уважение. Керума заметил его удивление и ткнул локтем в бок, показывая на незнакомку. «Темная магичка. Видишь на ее плече брошь в виде руны? Знак Ковина. У господина Тангила есть такой же, но он его не носит, его все знают и без того». В храме Многоликого Альмар не был ни разу в жизни. Впрочем, не бывал он и ни в каких других храмах, кроме посвященных Солнечному, и, подойдя к высокой лестнице, замер, не осмеливаясь подняться. Керума сделал 2 шага по ступеням, потом обернулся. «Что мнешься?» «Ну я...» «Ты и маг. Этого достаточно», — обратился к нему жрец, вышедший из полумрака храма одновременно с магичкой, но оставшийся стоять на площадке перед входом. «Наш бог покровительствует всем обладающим даром». Альмар кивнул, виновато улыбнулся и начал осторожно подниматься по ступеням. Боль в ноге почти прошла, но мальчик все же старался не делать резких движений. Жрец, дожидаясь, стоял наверху. Его седые волосы серебрились на солнце, контрастом подчеркивая странную молодость лица. Внутреннее убранство здесь тоже сильно отличалось от того, что Альмар видел в храмах Солнечного. Темные стены из шлифованного камня, покрытые рунами защиты и молитвы. Стрельчатые окна, узкие и высокие, забранные прозрачным стеклом. И колонны. По кругу каждый барельеф. Альмар засмотрелся на ближайший. Вот человек. В его руке, отведенной для удара, горит пламя. У ног замер, готовясь прыгнуть волк. А врагов, на которых направлена и магия, и атака зверя, на 2-й части барельефа нет. Место для них оставлено, но не обозначено ни единой фигуры. «Почему здесь пусто?» — Альмар показал на 2-ю часть изображения. «С кем они сражаются?» «Пока не решено», — дружелюбно ответил жрец. Они прошли через весь храм, сейчас почти пустой, во внутренний двор. Жрец указал на скамью и сел рядом, готовый слушать. И стоило Альмару начать говорить, как слова полились сами. Внимательный взгляд жреца внушал доверие. Казалось, его искренне интересовала история молодого темного. Когда Альмар упомянул о ранении, жрец велел ему вытянуть вперед пострадавшую ногу. «Обычный человек метался бы сейчас в лихорадке, вызванной воспалением», — проговорил он мягко, осторожно осматривая больное место. «У тебя был не только вывих, но и кость треснула в 2 местах, и глубокий порез, куда попала грязь, так?» Альмар кивнул. «Будь благодарен дару за крепкое здоровье и выносливость. Ты ведь в детстве не болел?» «Только однажды, когда зимой свалился в полынью. Маги не болеют, разве что потеряют силу». Жрец добродушно улыбнулся. «Ты ведь слышал, как сложно убить мага?» «Да, темного», — согласился Альмар. «Любого», — поправил его жрец. Только убийство светлого считается дурным тоном, а темного — нет. Убить сложно, поскольку дар не желает смерти носителя. Характер магии не имеет значения. Альмару вспомнились рассуждения Керума о двойственной душе мага. Звучало похоже. «Господин, вы можете посоветовать мага, который захочет взять меня в ученики?» «Могу», — согласился жрец. «Захотят многие, у тебя сильный дар, только тебе никто из них не подойдет». «Почему?» «Ты не только стихийник, но и теневик, а в Радоге нет ни одного мага, способного управлять тенями». «Откуда вы знаете про тени?» «Твое эре, как открытая книга». Мужчина покачал головой. «Любой увидит». Мальчик кивнул. «Что такое эра, он знал. Теорию магии, часть обязательного обучения всякого Нобеля, ему начали преподавать именно с этого. Жаль, наставник успел рассказать так мало. О стихиях упоминал, а о тенях нет». «Что мне делать?» «Искать учителя теневика, владеющего огненной стихией. Огонь после теней у тебя главный», — пояснил жрец. «Думаю, ты сам это понял. И будь осторожен». «Почему, господин?» «Скоро в городе станет небезопасно». «Керума, ты знаешь каких-нибудь темных теневиков?» — спросил Альмар, закончив пересказывать разговор со жрецом. Подросток пожал плечами. «Я нет, но у моего двоюродного дяди есть знакомые среди темных, он может знать. Он здесь, в Радоге, тоже оборотень?» «Да, если что, поживешь в него какое-то время».